Из расколотой фляги вытекала вода. Сочилась через тонкую трещину, змеящуюся до самого горлышка. А хорошая была фляга, — подумал Иван. Когда-то. Все приходит в негодность рано или поздно. Он наклонился, подставил ладони. «Лей!» — скомандовал Пашке. Тот наклонил флягу, порция воды выплеснулась Ивану в руки, намочила рукава армейской куртки. Иван быстрым движением растер руки, отряхнул, полетели брызги. «Еще!» — сказал он. Вода полилась. Глядя на прозрачный ровный поток, падающий в ладони, Иван вдруг подумал о Кате. Набрал воды и с фырканьем растер лицо. Хорошая вода. Холодная, вкусная. На третий раз он набрал воды в лодочку из ладони и выпил. Да, отлично. Повезло Невским со станцией. Две артезианские скважины плюс две запасных. Чем не жизнь? Дизель-генератор у них до сих пор родной. Старичок, но еще дышит. От него прокинуты провода по станции. По мощности этот старичок делает Василий Островский одним мизинцем. Правда, здесь генератор-стационар. Его на случай ядерной войны делали. Со всеми сопутствующими постройками. Машинный зал, топливный зал, зал для хранения запчастей инструмента, вытяжка и поддув. Комната механика и тамбур. Живи и радуйся. Но топливо жрет, зараза, немерено. Хорошая станция. На Василии Островской столько соляры отродясь не водилось. Иван кивнул Пашке. Хватит пока. Потом вытер руки о полотенце, вернулся к своим вещам и отыскал, хотя и не сразу, сопротивлялась, блин, железную кружку. Пора было напиться по-настоящему. Налил воды и, стоя у края платформы, начал пить маленькими глотками. Иван пил и смотрел, как приходят в себя бойцы Альянса. Кто-то болтает, кто-то ест, но большинство спят. Эта сторона платформы плотно застелена телами в зеленых бушлатах и в черных куртках. Оно и правильно. Сон — лучшее лекарство. Дыхание и храп. Откуда-то справа, из-за некогда белых колонн, окаймленных алюминиевыми поясками, иногда доносились стоны. Там раненые. Там лазарет. Атака на Маяковскую сорвалась. Бордюрщики были готовы к нападению. Поток, ушедшему по параллельному туннелю, повезло больше. У бордюрщиков был только один корт, поэтому там их встретил всего лишь огонь автоматов и ружей. Поэтому и потери у них были меньше. Кулагин с Невскими сумел взять первый блокпост и готовился штурмовать второй, когда ему приказали отходить. Первый неудачный штурм обошелся Альянсу в 14 убитых и 30 с лишним раненых. «Меркулов, тебя генералу!» «Да что ему опять надо?» Иван нарочно, неторопливо повернулся, вздохнул, нехотя поднял глаза. Перед ним стоял хлопец, круглощекий, сытый. «Слышь, Меркулов!» — сказал хлопец. «Ты оглох, что ли? Генерал у тебя?» «Оно мне надо?» — Иван зевнул. Вытянул ноги, потянулся, аж зарычал от удовольствия. «Что у тебя?» «Ты еще и ослеп, Меркулов?» — сказал хлопец. «Смотри, допрыгаешься. Тебя генерал зовет. Сказал срочно, одна нога здесь, другая...» «В заднице!» Отчетливо закончил за спиной Ивана голос Гладышева. «А мы червями, ня!» — продолжал голос. «Вот такие кренделя! Ня! И ватрушки с маком! Ня! Вот такая вот!» В деревянную столешницу с треском впечатывались замусоленные карты. «Что?» Хлопец стал раза в три больше. Казалось, еще чуть-чуть, и он лопнет по швам. До того его раздул от ярости. красный словно... Не, и 7000 с гаком. Хлопец Помидор повернулся к Ивану, пылая гневом праведным и гневом неправедным, сразу и заорал. — Приструните своих людей, диггер! — Ну, — сказал Иван, и только сейчас заметил у Помидора на камуфляжных плечах полковничьи погоны. Прямо как у старой милиции. Это что ж получается? Они уже и звание ввели. Мы тут сидим-то всего 4 дня. «Давайте, что ли, потише, мужики!» — произнес Иван на пробу томным голосом. Полковник вздрогнул. «Ну, как бы... спать пора?» Дальше Ивану стало лень ломать комедию, поэтому он замолчал. «Не прет. Пойти действительно поспать, что ли? Штурм все равно отложили». «Что вы бормочете, диггер?» Иван поднял брови. «Ну, не орать же мне, как какому-то дебилу», — сказал он вежливо. И добавил вполголоса. «Верно?» «Гладыш», — повернулся Иван к пожилому диггеру. «У нас гранаты остались?» Полковник Помидор за его спиной поперхнулся от возмущения. Гладышев лениво поднял руку и почесал небритую морду. Жесткий металлический скрежет щетины. — Да вроде есть. — Не слышу, — сказал Иван. — Есть, говорю. Гладыш повернул голову и натолкнулся на Ивана взгляд. Подскочил, как ужаленный, выпрямился до хруста позвонков, руки по швам, глаза стеклянные, подбородком потолок царапает. Заорал, слюни аж до другого конца станции долетели. — Так точно! — Другой разговор, — согласился Иван. — Вольно, солдат. — Так что вы говорите, полковник? — Вас просит генерал, — вежливо сказал полковник. В глазах белым огнем плавилось бешенство. — Товарищ диггер, прошу следовать за мной. Иван улыбнулся, бодро поднялся. — Слово генерала для меня закон, полковник. — Ведите? «Ведем позиционные бои», — начал Орлов. Иван встал. «Какие к черту бои?» — сказал он резко. «Там бойня натуральная. Мы не можем пробиться через тоннельные блокпосты. Пробовали, наших там укладывают в легкую. Я потерял уже 2. Позиционные, говорите?» «Точно! Позиционные!» Мемов спокойно смотрел на командира диггеров. «Что вы предлагаете, Иван Данилович?» Иван хмыкнул. По имени-отчеству, блин. Оглядел присутствующих. Невский, кто дремлет, кто равнодушен, кто в носу ковыряет. Адмиральцы не лучше. Лица прикладом бы, да нельзя. «Штурм!» — сказал Иван. Сработало. Зашевелились, как крысиное гнездо, куда бросили зажигалку. Мемов поднял брови, кивнул. — Понятно. Можете сесть, сержант. — Вы, — обратился он к Иванову соседу с Невского, — ваше предложение. Тот испуганно поднялся, забормотал. Генерал спокойно выждал, когда Невский запутается в собственных словах и замолчит, затем обратился к следующему. Иван слушал. Большинство высказывалось за продолжение медленной войны, на истощение. Угу. Прежняя бесславная попытка многих напугала. «Да меня самого напугало», — подумал Иван. «Порвем. Меньше надо было орать про порвем. Итак, решаем. Во что нам выльется немедленный штурм?» Мемов оглядел собрание, останавливая взгляд на каждом по отдельности. Словно фотографии к стене пришпиливал. Или жуков в гербарии. «Раз — Войнович, 2 — Тарас, 3 — Кулагин, 4...» Меркулов поежился, когда взгляд Верховного остановился на нем. Водяник рассказывал на уроках про Северный Ледовитый океан. А здесь — Северный Ледовитый взгляд. Застывший. Парящая черная вода. и куски льда плавают.